Котлеты из горошка. На 6 порций 1 килограмм зеленого горошка, 1 яйцо, 1 луковица, 60 граммов жира, сухари, соль, перец. Свежий зеленый горошек вылущить, вымыть и положить в чашу для варки риса. Залить водой, подсолить, варить 1 час. Пропустить через мясорубку. Положить в полученную массу яйцо, натертый лук, добавить перец, соль, толченые сухари, вымешать. Обвалять в сухарях. Готовить на высланной фольгой и смазанной оливковым маслом решетке на пару 30 минут.